После таких странных намеков, сама молодая девушка начинала задумываться, что может значить такой странный намек на то, что он может оказаться не тем, кем выглядит. Вот кем может выглядеть молодой парень в человеческом государстве, да, Жуюнь уже и сама прекрасно знала о том, что здесь есть еще и нечеловеческие государства. Недалеко от этих мест вроде бы находится целое королевство гномов, но они живут где-то там, в подземельях. Говорят, что у них целое подземное королевство имеется. Честно говоря, как только она об этом услышала, девушка тут же подумала о том, что в данном случае имеет дело с какими-то демонами. Ну, а кто еще под землей живет? Не кроты же, какие-то там переростки. Хотя, говорят, что в запретных землях можно еще и не такое встретить. Но сейчас речь идет не об этом, а именно о том, что, по сути, им стоит ожидать от того, с кем они хотят здесь встретиться. И все говорило о том, что тут явно сложилась какая-то слишком странная ситуация. Если этот парень, человек по своему рождению, то кем он может быть? Если, как заметил сам старейшина Танлей, он не тот, кем выглядит. Неужели демоном? Нет. Сама девушка прекрасно знала о том, что существует своеобразный вариант развития событий, который может быть весьма опасным. Согласно одной из легенд, которую она прочитала в довольно древнем свитке, можно было понять, что такой необычный индивидуум действительно может оказаться не человеком. Дело в том, что если какое-то существо, например, живущее в самой глубине запретных земель, и у которого есть тот самый камень монстра, сможет прожить достаточно долгий срок, чтобы достичь определенного уровня силы, когда это его своеобразное ядро начинает перерождаться, то данное существо достигает уровня трансформации, и в такой момент это существо, по своей сути, страшный и опасный враг. По своей силе его можно сравнить где-то, как минимум, с мастером Дао, достигшим уровня зародыша божественной сущности, а то и выше того. Это действительно очень опасный противник, и вся проблема в этом случае будет заключаться именно в том, что в таком состоянии, когда это существо достигает уровня трансформации, оно может переродиться и получить человеческое тело, то есть, оно будет с виду человеком, но на самом деле человеком не является, а сила у этого существа будет просто запредельная. Неужели этот старик подозревает данного индивидуума в том, что он всего лишь монстр, перешагнувший уже даже за уровень трансформации? Задумчиво проворчала Жуюнь, после чего тихо вздохнула. Но как можно определить такое существо? После такой трансформации оно действительно, по тем же легендам, выглядит как обычный, хоть и очень сильно одаренный человек. Даже говорят о том, что может также разговаривать и вести себя вполне адекватно. Однако, ядро этого существа отличается от того, что может быть у людей. Оно становится более мощным и сильным, чем у рожденного человеком одаренного. То есть, если кто-нибудь в секте допустит глупость и даст возможность такому существу изучить какие-то техники собственной организации, то в один прекрасный момент подобный монстр может стать, причем достаточно быстро, старейшиной такой секты, или даже главой. А попав на такой пост, подобное существо запросто захватит власть и начнет развиваться так, как человек не может. По сути, этому существу до уровня божественной сущности будет буквально рукой подать. Естественно, что людям этого точно не хотелось бы. Поэтому любых мастеров, которые старательно развивались, делая подобное слишком быстро, тут же брали на особый учет и старались выяснить, человек ли это на самом деле, или может быть тот самый монстр из запретных земель, который просто перерос уровень трансформации и переродился в человеческом теле. Видимо, и тут могло быть нечто такое. Хотя, был один очень важный факт, который настораживал во всей этой ситуации даже молоденькую девушку. С этой стороны до запретных земель добраться было просто невозможно. То есть, если подобный монстр и был, то он никак не смог бы попасть на данные территории из запретных земель. Его бы раньше перехватили. Такие существа слишком сильны, и силу свою скрыть просто не могут. По крайней мере, в самом начале своей жизни в человеческом теле. Ведь, по сути, до того, как они переродятся в человеческом теле, такие существа живут именно инстинктами. Почему они тогда перерождаются в человека? Закономерный вопрос. Но проблема в том, что это тоже инстинкт, инстинкт выживания, потому что такое существо становится уязвимым, и на него охотятся все. Секты готовы идти на самые серьезные жертвы, чтобы найти такое существо и убить его раньше, чем оно трансформируется, потому что из ядра такого монстра, А это уже действительно ядро, а не камень монстра. Можно создать пилюли божественного уровня. И не одну, а, как минимум, 3-4. Не говоря уже о том, что в теле такого существа могут быть те самые кости-артефакты, пронизанные магической силой, и имеющие возможность вживляться в тело подходящего разумного, усиливая его возможности многократно. Как ни крути, но такие ценности стоят просто баснословных денег. Если даже какая-то секта и потеряет пару старейшин и десяток мастеров, не говоря уже о сотне каких-то там послушников в сражении с таким чудовищем, то она ничего, по сути, не потеряет. При помощи всего того, что они получат благодаря такому сражению, в виде трофеев, любая секта легко компенсирует подобные потери, и никто не рискнется связываться с теми, кто справился с таким чудовищем. Нет, сама Жуюнь, конечно, уже слышала о том, что где-то поблизости от этих территорий есть какие-то свои запретные земли. Правда, называются они как-то по-другому, и даже более того, вроде бы, по информации, которую она успела получить, на тех территориях хоть и находят что-то редкое, но, по сути, все это не имеет отношения к артефактам, добываемым в запретных землях возле территории империи Шань. Но определенная ценность в этих находках все-таки есть, и об этом забывать явно не стоит. Неужели этот молодой парень мог быть тем разумным, который появился из тела какого-то монстра после его трансформации? Но старейшина Тан Ли явно говорил о чем-то еще, его бы не послали сюда, если бы нужно было просто сражаться, для этого больше подошел бы другой старейшина. Старейшина Фан Жун. Этот злобный старик был знаменит тем, что всегда был готов драться с кем угодно, когда угодно и сколько угодно, вплоть до полного истощения своих магических ресурсов. А если магия заканчивалась, то он тут же хватался за свой верный меч-артефакт и шел фактически в рукопашную. Он не умел отступать. Если тут речь идет о монстре, то послали бы того, кто в бою будет более эффективен, это точно, а никак не того, кто будет пытаться анализировать и стараться понять что-то. И это заставляло девушку думать о том, что она что-то упустила во всей этой ситуации, что-то такое, что могло кардинально повлиять на сложившееся положение. И именно осознание этого фактора и заставляло ее переживать, размышляя над всем этим, и снова находясь в маленькой комнатушке очередного постоялого двора, она даже не замечала того, как местная служанка приносила для нее ужин, прямо в эту комнату. Не замечала он и того, как в комнату вносили в ванну с горячей водой, чтобы она могла ополоснуться после долгой пыльной дороги. Все это время, и практически всю дорогу, девушка думала только о том, как именно им можно было бы проверить того, с кем они должны столкнуться. Судя по письму, которое получили представители секты парящего журавля, этот индивидуум хоть и отличался довольно неплохой реакцией в отношении активных и агрессивных действий потенциального противника, но сам на провокации редко поддавался. То есть становилось понятно, что если представители секты парящего журавля просто подойдут к нему и предложат провести учебный бой, то он запросто может отказаться от подобного сражения, потому что не хочет, потому что занят, в крайнем случае, потому что ему будет просто лень. К тому же, само упоминание о том, что он является артефактором и алхимиком, уже заставляло задумываться о том, что в данном случае они могли что-то упустить из-под своего контроля, а это было бы не очень хорошо. И уже только поэтому сама молодая девушка думала больше о том, что им придется действовать хитростью. Она уже начала вспоминать все то, что они знали о первом столкновении с этим разумным представителем секты Благословенного Лотоса. Судя по тому, что было описано в том письме, что было украдено у императора, тогда все произошло фактически случайно. Исходя из описания событий, можно было понять, что представители секты хотели совсем немножко попугать местных. И все только потому, что они практически сразу определили, что местные одаренные слишком слабы, и поэтому особого сопротивления тем же подмастерьям секты оказать в принципе не смогут. Поэтому они и хотели попугать местных благородных, банально пролетев практически у них над головами на своих плетениях летающего меча. Ну, срезали бы кому-нибудь пару-тройку волосинок на затылке, что в этом такого, зато показали бы свою ловкость, силу и возможности всем и сразу. Вот только в качестве цели для такого розыгрыша они выбрали скопление самых нарядных разумных, где, как оказалось, стоял и сам местный император. так что получившийся результат можно было понять. Они сразу же наткнулись на жесткое противодействие. Именно этот парень в тот момент постарался осадить нападающих. Что же это получается? А получается, что в тот момент, когда опасность угрожала не ему лично, а кому-то другому, он решил вмешаться в происходящее. То есть, у этого парня повышенное чувство справедливости. Как факт, он явно вмешается, если будет видеть угрозу, например, каким-нибудь индивидуумом, столпившимся на той же площади. Тем более, что, судя по тем разговорам, что она услышала со стороны местных гвардейцев, с этим в столице данного государства проблем быть не должно, так как там сейчас старательно готовились к какому-то очередному празднику, на который со всех ближайших земель съедутся все, кто только сможет. В данном случае, будет куда проще просто спровоцировать его этим, нанеся удар по площади. Возможно, это и жестоко, но сама Жуюнь сейчас прекрасно понимала, что если начать играть в какие-то политические игры и переговоры с тем, силы кого они просто не знают, то в данном случае представители секты парящего журавля сами могут проиграть подобное столкновение интересов. А ей хотелось бы заранее четко понимать то, с кем именно они могут столкнуться, и чего стоит ожидать от того, кого они здесь встретят. Кто он на самом деле? Человек? Или все же переродившийся монстр? Опять же возвращаясь к тому, что касалось перерожденных монстров, девушка понимала, что такие существа, по своей сути, были не просто опасны. Когда они перерождаются, то чаще всего это происходит в теле ребенка. В этом случае они ведут себя наивно, как настоящие человеческие дети. Но именно так, как ведут себя дети, вообще не понимающие никаких реалий вокруг себя. Потому что в человеческом обществе такие индивидуумы никогда не жили. Их так в первую очередь и раскрывают. Ну, просто сложно предположить, что какой-нибудь мальчик, внезапно вышедший из леса к ближайшей дороге, будет наивно стоять и хлопать глазами, когда мимо проезжает какой-нибудь благородный, и, совершенно случайно, просто забудет поклониться, как положено. Ну, правильно, он же просто не знает того, что нужно кланяться проезжающему мимо благородному, даже если он едет в паланкине. И главное, он не знает всего того, как именно это надо делать, а ведь поклоны тоже бывают разные. Бывают поклоны от низшего к высшему, бывают поклоны от равного к равному, бывают даже поклоны от высшего к низшему. Все это сильно различается, а тот, кто вышел из леса или запретных земель и никогда не жил среди людей, таких нюансов просто не понимает. Естественно, что проезжающий мимо благородный тут же захочет наказать простолюдина за такое проявление неуважения к нему лично и к его семье. Вот только то самое перерожденное существо, которое находится в этот момент в теле ребенка, слишком сильное для этого. И когда оно видит агрессию в его адрес, то тут же отвечает агрессией. Так что, не мудрено, что подобное существо быстро найдут. А кто бы не искал ребенка, который перебил крупный отряд стражников, вместе с дворянином. Такое разве бывает? А вот возле запретных земель и не такое бывает. Именно поэтому Чжао Жуюнь сейчас понимала, что с провокацией тоже нужно быть очень аккуратной. Если они перестараются, то на месте этого молодого разумного, который может действительно оказаться переродившимся существом из запретных земель, они могут получить настоящее чудовище. Такой монстр может снова обрушиться в пучину дикости и инстинктов. А для таких существ люди – первые враги. То есть, оказавшись в центре города, такой монстр, вышедший из-под контроля разума, может уничтожить весь город. Просто зальет его кровью невинных жителей. И кто тогда будет виноват в том, что это вообще случилось? Именно тот, кто и устроил эту самую провокацию. Так что, именно поэтому, молодая девушка прекрасно понимала, что в данном случае нужно действовать тоньше и аккуратнее. И для этого она решила, что надо попробовать подтолкнуть именно представителей другой секты на подобную глупость. В крайнем случае, они старательно сделают вид, что были тут совершенно ни при чем. Они всего лишь прибыли в гости. А вот тот, кто проявит агрессию, пусть и отвечает за случившееся. Сделав такие неутешительные выводы, она попыталась, во время следующего дня поездки, аккуратно переговорить со старейшиной Тан Леем, который очень внимательно выслушал все ее выводы и доводы. После чего, чему-то задумчиво хмыкнул, и медленно покачал головой. Затем задал ей еще парочку вопросов, от которых она еще больше запуталась. Дело в том, что он спросил у нее об одном, не думала ли она о том, что такой разумный, сам по себе, может оказаться не монстром из запретных земель, который прошел трансформацию, а каким-нибудь предком, который всего лишь использовал пилюлю омоложения божественного класса. Вроде легендарной пилюли вечной молодости, такой разумный может выглядеть от силы лет на 20, но на самом деле ему могут быть многие тысячи лет. После такого намека, девушка просто потерялась в своих мыслях, и банально не могла понять того, на что именно он намекает. Однако, пытаясь сложить все то, что она уже знала про этого странного индивидуума, как и то, что сама читала в письме, попавшем в руки главы секты парящего журавля, Жуюнь вдруг поняла, что какой-то смысл в такой догадке все же есть. Вот чем отличается монстр от человека, как уже говорилось ранее, силой и отсутствием основополагающих знаний. Вот, например, попав в секту, а такое как-то было, такое перерожденное существо в первую очередь проявляет себя как мастер именно боевых искусств. И, не более того, да, хороший боец любой секте нужен, и это даже не обсуждается, тем более, с такими силами. Но ситуация сейчас связана была не с этим, а с тем, что такое существо выделяется именно своей силой, и в своем развитии делает упор только на нее, и ни на что более. Тут же про этого парня часто говорят, что он и алхимик, и артефактор. А как это может быть? Да, возможно, он от рождения сильный и очень одаренный. Но для того, чтобы стать тем же алхимиком, некоторым одаренным приходится тратить десятки лет, чтобы начать хоть что-то эффективное изготавливать. Не говоря уже про артефакты. А в письме той самой четвертой принцессы Мюнбёль, которое им удалось перехватить, говорилось про то, что этот молодой парень может изготавливать весьма эффективные артефакты. То есть, получается так, что этот разумный слишком уж разносторонне развит. И это в возрасте, не достигшем еще и 20 лет. Не странно ли все это в отношении одного молодого парня? Ведь в данном случае, как в алхимии, так и в артефакторике, сила особо не влияет на результат. Тут нужны усидчивость, знания, опыт работы и способности к всему этому. А такое не у каждого одаренного можно обнаружить. Да что же это такое? Тихо, практически еле шевеля губами, прошептала себе под нос девушка, снова сосредоточившись, и опять сидя на крыше дилижанса, который направлялся все дальше по этой дороге, к конечной точке их путешествия. Как я могу понять, что мне тут стоит делать, если я ничего про него просто не знаю? После всего того, что она обдумывала, растерянность девушки была вполне предсказуема и объяснима, ведь она действительно не могла сейчас понять того, что ей предстоит сделать, хотя ей уже и самой было понятно, что без провокаций тут не обойдешься. Этого разумного действительно нужно будет постараться как-то спровоцировать, чтобы понять, что этот разумный из себя вообще может представлять. Вот только как это все можно было бы провернуть? Провокация любого рода – это дело довольно тонкое. Нельзя действовать нахрапом, банально идя на пролом. К тому же, если ты просто не знаешь того, присутствует ли этот разумный поблизости, и будет ли он вообще защищать хоть кого-либо, можно легко и просто подвергнуть опасности простых жителей. Конечно, сама девушка всю жизнь провела в обители секты, и выбиралась в какие-нибудь города только время от времени, вместе с представителями своей организации. И для нее обычные люди были всего лишь разменной монетой, пешками, букашками, какими-то насекомыми, но никак не кем-то, за кого стоило бы переживать. Вот только сейчас они находились на чужой территории, и здесь точно сказать, как отреагируют местные власти на то, что они собираются сделать, просто не получится. Так что лучше будет постараться все продумать как следует, прежде чем делать что-то подобное, а то получится у нее то же самое, что случилось с этими выскочками из секты Серебристого Дракона. А что, это вариант. Снова тихо хмыкнув себе под нос, Жуюнь обратила внимание на очередные выкрики и какие-то оскорбительные высказывания, которые слишком громко озвучивали представители секты Серебристого Дракона. Судя по всему, они все никак не хотели успокоиться. Ну, что же, прекрасно. Они сами подставят себя, всего лишь по той причине, что ведут себя так, как будто бы здесь все им что-то должны. Да, их обидели, потому что когда они пытались проявить свою силу, их просто высмеяли и четко дали понять, что церемониться с ними никто не будет. Хотя о какой силе-то с их стороны сейчас может идти речь, девушка не понимала. Но сейчас ее не это интересовало. Она решила попробовать подлить масла в огонь, аккуратно и ненавязчиво. Поэтому, как бы невзначай, Когда поблизости был один из этих обиженных на весь белый свет представителей секты Серебристого Дракона, обратилась к двигающемуся верхом на лошади, рядом с ее дилижансом, мастеру из собственной секты Парящего Журавля, и спросила у него о том, правда ли, что все местные очень нервно реагируют на подобное проявление силы, когда кто-нибудь, да еще и при их императоре, пытается показать свое мастерство во владении плетениями высшего порядка. В данном случае это был так называемый пробный шар, первая стрела в мишень, она всегда пристреливается, и Жуюнь уже запустила свой метательный снаряд. Надо сказать, что представитель секты Серебристого Дракона сразу насторожился, немножко, но он тут же отъехал к остальным представителям своей родной организации, и принялся там о чем-то шептаться. Она же в это время дождалась, когда с другой стороны произойдет нечто подобное, и обратилась к мастеру, который ехал уже с той стороны, просто как бы вполголоса спросив у него о том, а правда ли то, что младший старейшина из секты Благословенного Лотоса допустил ошибку, и попытался, без разрешения местных властей, среди которых и одаренных-то не было, использовать тот самый снежный лотос, которым так хвалится эта секта. Конечно, кто-нибудь сказал бы, что это все, в каком-то роде, было просто глупо и даже в чем-то наивно, но ей было важно сделать так, чтобы представители другой секты решились на глупость. В крайнем случае, представители секты Парящего Журавля сделают вид, что пытаются утихомирить тех, кто разбушевался. Как факт, они будут защитниками и помощниками. И это, в крайнем случае. А главная цель в данной ситуации именно полноценная провокация. Если она все правильно рассчитает, то этот самый молодой разумный, которого они хотят выманить на открытое пространство, сам среагирует на активность со стороны представителей секты Серебристого Дракона, и это и будет нужный им ответ, ответ на многие вопросы. Ведь понятно же, что если он является переродившимся монстром, то в случае такой угрозы этот разумный, а в данном случае он уже разумный, нанесет удар чистой силой, точно так же, как это делают обычные твари из запретных земель, прожившие достаточно долго на тех опасных территориях. Если же он сделает что-то другое, то тут варианты будут совершенно противоположные, так как это будет значить, что это кто-то другой, кто владеет особыми техниками, про которые было действительно написано в свитке четвертой принцессы империи Шань. То есть, такой индивидуум действительно будет интересен секте Парящего Журавля, и надо будет вопрос с ним решать уже по-другому. При этом всем сама их секта никак не будет участвовать в провокации, ведь они просто не будут делать ничего подобного. Да. Замысел неплохой, но его надо продумать как следует. Не хватало нам еще, чтобы в результате подобного конфликта пострадал еще и местный император, задумчиво выдохнул старейшина Танлей, с которым Чжаю Жуюнь решила все-таки посоветоваться, когда они уже фактически подъезжали к столице этого государства и остановились на территории постоялого двора, где я собирались отдохнуть, помыться и уже на утро, свежие и готовые к новым свершениям, отправиться в этот довольно значимый для местных, как говорят, достаточно крупный город. Ты же и сама понимаешь, что если это случится, то ни о каком сотрудничестве и речи не будет. Добавь сюда еще и тот факт, что в том самом письме указан. Этот молодой разумный, вроде бы, имеет какие-то взаимоотношения с семьей местного императора, я точно сейчас не помню, и да не обращал я внимания на такие мелочи, но он вроде бы какой-то родственник местного императора, так что, сама подумай, если, в результате столь глупых шагов кого-либо из нас, пострадает местный император, то ни о каких договоренностях между сектой и местной властью и речи не будет. Они могут просто разорвать все взаимоотношения и вышвырнуть нас отсюда. Я понимаю, что многие считают, будто бы местным нечего нам противопоставить. Ты сама видела местных одаренных. Они настолько слабы, что я не понимаю главного, как они до сих пор вообще выжили. Но говорят, что они все-таки что-то могут, так что недооценивать даже тут никого не надо. Будь внимательна. Девушка привычная склонила голову в уважительном поклоне на эту тираду старейшины. Она действительно уважала этого старика, и все только потому, что он никогда не советовал каких-либо глупостей. Всегда старался действовать наверняка, продумывал каждый свой шаг. Да, возможно, кому-то он и казался слишком осторожным, но только не ей. Уж она-то прекрасно понимала, что он в данном случае беспокоится не только о себе, он беспокоился обо всей секте, и если они провалят задание, то виноватыми будут именно они, никто не будет интересоваться тем, кто на самом деле натворил что-то не то. Будут виноваты все те, кто был в этом путешествии, и в первую очередь перед своими же старшими наставниками и старейшинами. А ей бы очень сильно не хотелось провести целый год в холодной келье, специально подготовленной в обители секты, где запирают провинившихся. Там и с ума сойти можно, по своей сути, такая келья, это просто каменный колодец, без выхода и входа, с дыркой в потолке, через которую ей будут раз в пару дней спускать немного пищи и воды. Ведро с отходами ее жизнедеятельности будут забирать раз в неделю. Жуткое место, куда попадать ей явно не хотелось. Единственное утешение и способ хоть как-то скоротать там время, это только медитация. Медитация и желание самосовершенствоваться. Говорят, что некоторые индивидуумы, попадая в такие места, всего лишь за год могут пройти путь в своем развитии, которые не пройдут и за 5 лет во время обычной жизни и тренировках в обители. Но она не хотела бы себе такой весьма своеобразной радости. А подобное можно было бы вполне получить, если глупо поступить и испортить планы главы секты. В данном случае никто даже не посмотрит на то, что она внучка того самого главы и наследница семьи Чжао. Подумав об этом, девушка тут же вспомнила еще и о том, о чем задумывалась ранее. И в первую очередь именно о том, что ей можно было бы сделать, чтобы усилить свои собственные позиции. Если она сможет найти способ увеличить собственную силу и возможности, то, вполне может быть, ей удастся в будущем переиграть ситуацию, в которую она попала в собственной родной секте. В частности, имеется в виду тот самый запрет на занятие руководящей должности женщинами. В других сектах такого нет. Вот, например, в той же секте благословенного лотоса глава этой организации – женщина, опытный боец и мастер своего дела. Да, кое-кто из старейшин пытался когда-то выступить против нее, и все такие умники получили довольно жесткую отповедь на полигоне. Вот и она думает об этом. Она понимает, что несмотря на все ее родство, ей просто не дадут изучать самые секретные техники семьи Чжао, потому что в такой ситуации она в один прекрасный момент сможет вызвать на поединок даже собственного деда, и тогда им не останется ничего другого, как назначить девушку новым главой секты, а это попирание всех правил и канонов, принятых в их организации. Видимо, именно поэтому старый хитрец и решил попытаться как можно быстрее найти ей достойного жениха, ведь всем известно, что когда девушка выходит замуж, особенно если она молодая и красивая, то проходит не так уж много времени, прежде чем она оказывается в довольно недвусмысленном положении, то есть беременная. Как факт, учитывая жизнь представительниц ее семьи, Жуюнь придется рожать. Тем более, что у женщин, которые практикуют путь постижения Дао, есть одна серьезная проблема. Они не могут так часто рожать, как те, кто вообще не имеет никаких способностей к этому делу. То есть, если она не захочет родить того ребенка, которым забеременеет, возможно даже сразу после своего бракосочетания, то может быть уже никогда ребенка у нее просто и не будет. А это просто недопустимая роскошь. Учитывая то, что на подобное дело уйдет достаточно много времени, становилось понятно, что она не только застопорится в своем развитии, как мастер, идущий по пути постижения Дао. Она также потеряет и часть своих возможностей и способностей, которые ей потом придется снова пытаться возместить. А это время, тренировки, усилия. Будет ли у нее для этого возможность, когда рядом появится ребенок? Это Жуюнь не было известно. Поэтому она и рассчитывала на то, что возможно здесь, в этом государстве, и сможет обнаружить хоть что-то полезное для себя, что даст ей возможность развиться куда дальше, чем об этом могут предполагать все, включая даже ее собственного деда. Вот, например, если бы она сейчас смогла достичь уровня хотя бы какого-то старейшины, и как следует постаравшись, надрать такому индивидууму его старый зад на полигоне, то тогда, как бы ситуация ни выглядела странно, представителям руководства секты парящего журавля пришлось бы признать ее силу. К тому же, есть одно непреложное правило, про которое многие из советов старейшин сект, а в частности из совета старейшин секты парящего журавля, просто забыли. Это правило прямо касается именно того, что может сделать мастер Дао, который победил старейшину на полигоне. Если такого мастера сразу же автоматически не делают старейшиной, то он имеет полное право просто уйти из такой секты и стать, так сказать, свободным художником. И ситуация в данном случае сразу же изменится. Для начала стоит отметить то, что она прекрасно понимала, что на нее тут же обратят внимание представители всех других сект, которые начнут пытаться заманивать ее к себе, будут обещать любые блага, ведь она представительница семьи Чжао, семьи главы секты парящего журавля, а значит, у нее могут быть определенные техники, которых нет у обычных мастеров этой самой организации. Ко всему прочему, не стоит забывать и о том, что она знает про эту секту очень многое. Конечно, также существует возможность того, что разочарованный в ней дедушка просто пошлет группу мастеров во главе с одним, а то и с двумя старейшинами, чтобы избавиться от нее. В этом случае у нее могут возникнуть сложности, ведь она всегда знала о том, что этот старик всегда был себе на уме, и если ему будет нужно, то он запросто пожертвует не только ей, но и еще кем-нибудь. Сам он еще достаточно крепок, так что сможет прожить достаточно долго, и даже, вполне возможно, сможет обзавестись новыми наследниками, которые будут не настолько самостоятельными, чтобы позволить себе такие выходки. А может быть, у него даже сын родится, новый, и вполне достойный его, что и займет в будущем его место. Она же в данном случае, чтобы не зависеть больше ни от каких сект, может предложить свои услуги, например, да тому же императору Тейну можно предложить. А что, этот разумный тоже ценит тех, кто ему служит, и платит им достаточно. Почему бы ей не обратиться к этому венценосному разумному? Пока же ей придется обходиться без всего этого. Тем более, что здесь местные жители не вызывали у нее каких-либо положительных эмоций. Все они выглядели как-то бледно на фоне представителей империи Шань. Поэтому она не хотела тратить на них свое время. Судя по поведению остальных представителей секты парящего журавля, Жуюнь стало понятно, что старейшина Тан Лей как следует обдумал все то, что она с ним обсуждала. Потому что сама пару раз заметила, как молодые подмастерья их секты, иногда вдруг слишком громко начали разговаривать, обсуждая то, что бы они сделали, попав в столицу этого государства, чтобы посмотреть на то, кто же так довольно нагло посмел показать зубки в присутствии представителей секты Благословенного Лотоса. Все это выглядело как обычное и фактически детское бахвальство, напоминающее что-то вроде того, что один ребенок говорит другому, что будь он на месте настоящего воина, то взял бы дубину побольше и ударил бы, размахнувшись посильнее, и тогда бы точно победа была бы в его руках. Однако, при всем этом, сама девушка прекрасно видела реакцию представителей секты Серебристого Дракона. Ну, да, ведь их секта носила гордое название, которое делало прямую отсылку к легендарному существу, которое, как иногда некоторые считали, в частности об этом любили говорить именно представители этой самой секты, и было тем самым демиургом, сотворившим этот мир, величественный и могущественный первородный дракон. Но на первородного дракона они замахнуться в принципе не могли, потому что в данном случае подобное подразумевало бы наличие в их секте каких-то древнейших техник, чего в принципе у этих разумных не было. Но обычным серебристым драконом, какие якобы водились в запретных землях, они решили все-таки назваться. По сути, эта секта была одной из самых молодых. Она едва насчитывала с 1000 лет своего существования, и не более того. В то время, когда секты того же Благословенного Лотоса, или Парящего Журавля, могли насчитать в своей, так сказать, родословной не менее 2500 лет. И это был определенный показатель. Да, когда-то были и древние секты, но про них сейчас никто и не вспоминал. Хотя, считалось, что их техники были просто на непостижимом уровне. Но куда именно они все исчезли, никто не знал. Поговаривали даже о том, что они все, в один прекрасный момент, просто перешли на новый уровень бытия и вознеслись. По сути, просто став божественными сущностями. Хотя и сама Жуюнь хотела чего-то подобного, но при этом всем она понимала главное. В один момент такое произойти в принципе не могло, потому что у каждого разумного свой способ и скорость развития. Не может такого быть, чтобы одновременно хотя бы 2 человека, даже в разных сектах, достигли подобного уровня величия собственной силы. В принципе такого быть не может. Поэтому можно было понять, что все это было бы глупо даже предполагать. Но почему эти секты не оставили никаких следов, на это никто точно ничего сказать не мог. И поэтому Жуюнь приходилось, читая все эти легенды и воспоминания из свитков, находящихся в архивах секты, просто мечтать о том, что когда-нибудь и где-нибудь, во время какого-нибудь опасного путешествия, она сама внезапно найдет какой-нибудь свиток с какими-нибудь никому неведомыми, и может быть даже божественными техниками. с помощью которых она станет просто непобедимой. И тогда, даже ее деду, придется склонить голову перед новой главой секты парящего журавля. Хотя, при этом, она понимала еще и то, что все это не будет таким уж легким, как можно было бы подумать, так как любую технику, чтобы хотя бы попытаться усвоить, нужно сначала активировать. А для этого нужен определенный запас магических сил и способностей. Не так-то легко изучить божественную технику. Для этого нужно не только иметь силу определенного уровня. Для этого нужно уметь оперировать собственной аурой. Согласно тем записям, которые она уже видела, считалось, что такая техника, даже если будет кем-то активирована, но при этом у такого индивидуума не будет опыта работы с собственной аурой, чтобы компенсировать перегрузки, которые возникнут во время внедрения техники в само естество данного индивидуума, такой умник просто погибнет, так как божественные техники, как это говорится, прожгут его ауру насквозь, превратив ее в решето, и уничтожив ядро такого хитреца, а то бы все было бы куда проще. Нашел какой-нибудь крестьянин, что привык пасти коз в горах, такой свиток, прочитал, и у него тут же, совершенно внезапно, оказалась магическая сила подходящего объема, и все, он тут же стал могущественным бойцом, который может бороться чуть ли не с богами на равных. Нет, такого никогда не будет. Для того, чтобы усвоить хоть какую-то технику, нужно ей соответствовать. Такие вещи их создатели стараются защищать от тех, кто просто недостоин подобной силы. К тому же, есть некоторые техники, которые для неподготовленного разумного могут быть просто смертельно опасны. И, в частности, имеется в виду не то, что его атакуют с помощью такой техники, а именно то, что он сам попытается ее использовать. И просто из-за неумения использовать собственную энергию на нужном уровне, сам же сгорит от этого усилия. Вот, например, попадет какая-нибудь техника в руки разумного, который только-только еле-еле дотянул до нужного уровня в собственном развитии ядра. И тут ему как раз в руки падает такой свиток. Ура! Праздник! Как бы не так, такой индивидуум просто сгорит. Сгорит именно из-за того, что во время попытки активировать подобный свиток, он использует всю свою возможную силу и останется истощенным. А когда свиток начинает активироваться, то начинает влиять на тело такого разумного, изменяя его ауру в нужных местах, влияя на его тело и возможности, даже частично изменяя магические меридианы в его организме. Все это нельзя делать вот так, с наскока. То есть, изучая такой свиток, разумный должен иметь в запасе достаточно силы и возможности, чтобы суметь компенсировать все происходящие в его теле изменения. Например, начинает меняться его аура? Да, начинает. Значит, ему нужно начать перекачивать энергию в собственном теле, компенсируя тот самый слой ауры, который нарушается. Так и знания из свитка будут устраиваться быстрее и легче, и его аура не пострадает и не начнет рваться в клочья. Ведь когда эти знания, в виде магических символов, начинают влиять на ауру, то оставляют после себя довольно большие повреждения. И это не шутки. Чем больше знаний дает такой свиток, тем больше нагрузка на самого разумного. Именно поэтому неподготовленный индивидуум никогда не сможет изучить какой-нибудь настолько опасный свиток. Он просто погибнет, как последний идиот. Так что, даже если бы она получила в свои руки нечто подобное, то прежде, чем пытаться активировать такие знания, девушка постаралась бы как можно больше и лучше подготовиться к подобному испытанию. И только потом, когда была бы уверена в том, что все пройдет гладко, она бы сделала этот шаг. Сейчас же, внимательно наблюдая за тем, как то тут, то там, время от времени, начинают звучать специфические разговоры, она с большим трудом сдерживала усмешку. Судя по всему, представители секты Серебристого Дракона уже были на пределе. Они явно вели себя слишком агрессивно. А тут еще и такие откровенные намеки на то, что представители других сект просто берегут силы, чтобы устроить полноценный показ своей мощи именно там, в столице этого государства, прямо в присутствии местного императора, что действительно может оказаться весьма эффективным. Настолько эффективным, что все местные тут же просто падут перед ними на колени и будут молить о прощении великих и могущественных мастеров Дао, пришедших к ним для того, чтобы нести свет знания и защиту. Ну, да, в начале секты вообще-то и были созданы именно для того, чтобы защищать определенные территории. Раньше это были своеобразные опорные пункты в провинции, в которых обучали специальным образом одаренных. Потом же нашлись и те, кто решил, что секты должны быть полностью самодостаточными и независящими от государства. За некоторые заслуги они даже получали под свой контроль земли с крестьянами, как этакий своеобразный манор. Вот только сами представители сект в последнее время стали считать, что имеют право требовать поставок нужных и ресурсов от кого угодно, даже от самого императора. Естественно, что императору это не нравилось, только вот предъявить сектам он ничего не мог, сил для этого у него было недостаточно. Нет, с одной сектой император Тейн может быть бы и справился, но есть проблема, другие секты ждать не будут. Все они, как только увидят, что он проявил агрессию хоть к кому-то из них, тут же накинутся на него в ответ, потому что все понимают, что если они промолчат, то император может начать уничтожать их поодиночке, а это было недопустимо. И хотя сейчас сама молодая девушка, время от времени, уже думала о том, что ей, возможно, придется уйти из собственной родной секты, чтобы попытаться достичь чего-то большего, чем просто звание жены главы секты парящего журавля, которая должна родить наследника, а потом, по возможности, даже и убить собственного супруга. И все только ради того, чтобы в кресло главы секты сел именно наследник семьи Чжао. Размышляя об этом, Жуюнь даже собиралась, по возможности, перейти на сторону императора Тейна, но пока что она хотела как можно больше изучить то, что ей только может дать секта парящего журавля. Возможно, именно так они и сможет получить шанс доказать всем, что она достойна большего. Но до тех пор, пока она не способна победить хотя бы одного старейшину из совета старейшин секты, девушке лучше молчать. Молчать о своих желаниях и устремлениях, иначе ее быстро научат покорности, а ей этого бы не хотелось. Кто бы знал, сколько раз ей приходилось сдерживать свой характер, сколько раз, учитывая все то, что на нее пытались кричать даже те, кто, по своей сути, был куда слабее ее самой на полигоне, Жуюнь приходилось просто молча наклонять голову в покорном жесте, признавая власти того, кто сам не мог ничего с ней сделать, особенно если учитывать тот факт, что по своим силам она уже превосходила такого умника. Так что она привыкла терпеть, наблюдать, анализировать и выжидать нужные моменты, один из которых мог наступить вот-вот. Ведь когда вдали показались высокие стены местной столицы, она сразу же заметила то, как приободрились представители секты Серебристого Дракона. Они быстро перекидывались между собой какими-то тихими словами, и даже потирали руки в предвкушении чего-то. Спрашивается, вот чему они так сильно радуются. Они только-только выехали с территории очередного постоялого двора, где вроде бы все перекусили, выпили, отдохнули, помылись, привели себя в порядок, и даже переоделись в достаточно нарядные и красивые одежды. А теперь что? А теперь они явно ждут чего-то, что должно будет сыграть определенную роль во всей этой ситуации. То есть, если так подумать, та самая провокация, которую задумали представители секты парящего журавля, уже практически была полностью подготовлена. Теперь дело оставалось за малым, за самой этой провокацией, которую нужно будет провести в подходящий момент. Внимательно наблюдая за этим индивидуумами краем глаза, девушка достаточно быстро поняла, что сейчас они выжидают. Видимо, они не знают главного, когда именно лучше всего нанести свой удар. Она заметила еще и то, что тот самый младший старейшина из этой секты, что сейчас находился в плотном кольце приверженцев своей организации, сделал несколько специфических пасов руками. Он явно старательно формировал какое-то плетение. Сбоку это было бы сложно заметить, так как он был окружен кольцом своих товарищей. Но она-то не была на одном уровне с ними. В этот момент Жуюнь опять сидела на крыше этого самого дилижанса и сверху прекрасно видела все то, что делает этот умник. Причем, сразу стоило отметить тот факт, что он делал что-то серьезное, достаточно серьезное, что явно не могло быть простым плетением меча. Слишком много жестов руками он успел сделать. Да, он был опытным в таких делах и действовал достаточно быстро. Однако, была тут одна весьма серьезная сложность. Сейчас он пока что сформировал свое плетение и удерживал его. И теперь ему оставалось дело за малым, вкачать туда энергию и пустить плетение в бой. Для чего ему это было нужно? Да тут все просто. Все эти разговоры о том, что представители других сект хотят продемонстрировать свою силу, сейчас настолько распалили в них пламя ненависти и злости, и желание доказать всем свое величие, что они были готовы на любую глупость. И в первую очередь они явно хотели опередить всех тех, кто шел сейчас в этом караване рядом с ними, именно в скорости создания чего-то серьезное. То есть, как только они заметят тот факт, что кто-то что-то пытается сделать, эти разумные тут же начнут действовать, без оглядки на то, где, что и как именно происходит. То есть, становится понятно, что будет какой-то сигнал для того, чтобы они начали действовать. А это только начало активности других представителей секты, фактически любой активности. Заметив косой взгляд старейшины Танлея, девушка несколько раз еле заметно двинула пальцами в опущенной после своего правого бедра руки. Это были специфические сигналы, благодаря которым она смогла как бы передать ему короткое сообщение. Судя по тому, как он резко сощурил глаза, а потом тихо усмехнулся, этот старик все прекрасно понял, а значит, сделает все как надо. Нужно было просто сделать вид, что представители их секты хотят что-то сделать, например, если их представители внезапно выстроятся в единый ряд перед кем-то, при этом постаравшись просто, как иногда делается, провести ритуальный поклон перед поединком, но в данном случае, как обычное и уважительное приветствие. И о том, что это будет просто пустышкой, представители секты Серебристого Дракона знать точно не будут, да и неважно это будет уже, в этот момент они как раз сорвутся и постараются начать действовать, пока другие их не опередили, тем более, что у них есть причины для этого, их уже обидели, а значит, они постараются проявить себя как можно эффективнее. Честно говоря, сама Чжао Жуюнь едва не рассмеялась, когда увидела, что этот младший старейшина из секты Серебристого Дракона с трудом удерживает созданное им плетение. Проблема была именно в том, что теперь ему приходилось концентрироваться именно на том плетении, которое он создал заранее, потому что любое постороннее движение или даже отвлеченная мысль в данной ситуации могли спровоцировать наполнение плетения энергией, а то и развеивание его. Тогда ему придется делать все заново, а ему, судя по всему, хотелось сделать плетение того самого легендарного дракона молний. Это была та самая техника, которая в этой секте считалась тайной, которой в этой организации владели только старейшины. Мастера эту технику просто не вытягивали ни по силам, ни по знаниям. По сути, это было плетение, похожее на плетение атакующего журавля. Просто у таких плетений была разная форма. И чем сложнее была такая форма, тем опаснее было плетение. Вот, например, у Жуюнь проявлялся довольно красивый и законченный образ журавля, который мог пробить защиту даже у младшего старейшины. Она понимала, что пока что опыта у нее было мало. У нее деда такое плетение было на более совершенном уровне. В нем можно было даже разглядеть отдельно взятые перья, и оно могло пробить защиту даже старейшины из совета. Точно так же было и у других сект. У той же секты благословенного лотоса плетение было в виде этого самого цветка, белоснежного, словно его припорошило снегом. И количество силы и мастерства создателя такого плетения в данном случае выражалось только в количестве лепестков такого цветочка. А у секты Серебристого Дракона подобное выражалось именно в своеобразной энергетической фигуре дракона, который выглядел как огромная змея с четырьмя лапами. У драконов в империи Шань не было тех глупых нюансов, вроде каких-то там крыльев. Они больше напоминали морских змеев, просто имеющих когтистые лапы, специфические головы и, как максимум, ветвистые рога на голове. Считалось, что это был типичный признак мудрости. Эти драконы могли даже в воздухе летать, благодаря своей силе, а те неуклюжие ящерицы с крыльями, которые в других странах могли восприниматься как драконы, для представителей империи Шань были какими-то летучими мышами-переростками, но, по легендам, которые еще и огнем плеваться умеют, не более того. Естественно, что каждый превозносит свои легенды, потому что с ними вырос, и, по крайней мере, их знает и понимает то, почему должно быть именно так. И все только потому, что для жителей империи Шань дракон – это чистое воплощение благородства, гармонии и неприходящей силы природы. Его тело, длинное, изящное, как волна реки, будто соткано из самих потоков энергии инь-ян. Гибкость этого существа завораживает. Каждая его плавная дуга олицетворяет грацию и мудрость, накопленную за века существования. Образ дополняют длинные усы, словно щупальца облаков, и тонкие рога, напоминающие ветви сакуры или прорастающие побеги, символизирующие возрождение и жизненную силу. Чешуя такого дракона переливается благородными оттенками, золотом, небесно-голубым, зеленью весеннего леса. Каждая такая чешуйка кажется мелкой, но идеально пропорциональной. Его глаза, глубокие и проницательные, словно видят сквозь тайны мира, и пронизывают взглядом, в котором нет ни капли злобы, только безграничное понимание. Крылья у такого дракона отсутствуют, но это не недостаток, а символ. Так как этот дракон не нуждается в них для полета, его движение в воздухе, между облаками, свободно, словно он был рожден для этого. Кажется, сама природа несет его, подчиняясь его воле, так как он прямое воплощение гармонии стихий. Повелитель ветров, хранитель дождя, защитник земель. Люди почитают его не из страха, а из уважения, видя в нем союзника и мудрого покровителя. Его сила, созидательная, его гнев направлен на восстановление равновесия, а не на разрушение. А вот привычный в этих землях дракон, напротив, выглядит грубым и примитивным созданием. Его образ всегда пронизан алчностью и бездумной агрессией. Массивное туловище, покрытое грубой, зачастую потускневшей чешуей, делает его похожим скорее на какого-то измененного ящера, чем на воплощение силы. Крылья такого дракона, хотя и велики, но кажутся неуклюжими, больше подходящими для устрашения, чем для элегантного полета. Голова у такого дракона с узкими глазами и огромными клыками олицетворяет звериную злобу, а не мудрость. Он не управляет стихиями, как его восточный собрат, а оставляет за собой только разрушение и пепел. Его огонь символизирует уничтожение, а не очищение. В движениях этого дракона нет ни гибкости, ни грации, лишь тупая мощь. Он ползает, оставляя глубокие борозды на земле, разрушая все на своем пути. Люди боятся его и ненавидят, и все потому, что его присутствие предвещает только смерть и хаос. В отличие от него дракон, привычный для жителей империи Шань, это воплощение баланса, интеграции и величия. Он парит, неся дождь, что питает поля, и ветер, что охлаждает знойные дни. Местный же дракон, символ необузданной ярости, алчности и грубости, чудовище, которое заслуживает лишь презрения в сравнении с величественным покровителем восточных народов. Именно поэтому основное плетение секты Серебристого Дракона – это истинное воплощение магической мощи и духовной дисциплины. Оно создает дракона из чистой энергии, который полностью подчиняется воле своего создателя, одновременно являясь орудием разрушения и символом защиты. Само по себе это плетение требует исключительной концентрации, глубокого понимания природы энергии и безупречного контроля над своим внутренним дао. Процесс с подобного рода, как и у других подобных высокоранговых плетений, начинается с формирования первичной структуры, напоминающей искрящийся силуэт дракона. Излучаемая энергия изначально напоминает поток света, который медленно сплетается в сложные формы. На первом этапе мастер создает контуры головы, хвоста и тела, прокладывая основу для будущего образа существа. Каждая чешуйка, каждый изгиб тела плетения требуют высочайшего мастерства, поскольку малейшая ошибка может нарушить поток энергии и привести к разрушению всей конструкции, что может быть чревато и для самого разумного, кто пытается создать подобное плетение, так как не стоит забывать о том, что откат от разрушения такого плетения сильно зависит от той самой силы, которую он сам вложил в него. Так что проблем от этого у него самого будет предостаточно. Тем более, что далее, мастер добавляет детали, формируя гибкость и силуэт дракона, соответствующий его уровню мастерства. Глаза плетения, словно живые, сверкают ледяным светом, передавая безграничную мощь и мудрость. Завершающий штрих – своеобразное оживление плетения дракона, когда маг вливает в него свою силу, делая его не просто иллюзией, а почти живым существом из энергии. Чем точнее и детальнее выполнен такой магический дракон, тем более опытен мастер. Умение опытных магов дракон может выглядеть не совсем четко, его движения будут дерганными и словно каким-то механическими. У опытных мастеров такое плетение достигает такого уровня, когда подобный магический дракон действительно кажется живым. Каждая чешуйка его тела переливается, тело движется грациозно, а движения излучают могущество истинной силы. Сам образ магического дракона олицетворяет идеал дракона. Длинное и изящное тело, плавно изгибающееся в воздухе, ветвистые рога, напоминающие ветви, длинные усы, словно льющиеся нити света, и сияющие чешуйки, отражающие мастерство создателя. Такой дракон целиком состоит из концентрированной энергии инь-ян, которые удерживаются в идеальном балансе. Это делает его практически неуязвимым для атак магической природы. Он может выпускать мощные энергетические потоки, разрушать препятствия, а также защищать создателя, обвивая его тело, словно щит. Такое плетение полностью подчиняется управлению создавшего его мастера. Он может двигаться с молниеносной скоростью, атаковать из любой позиции или принимать оборонительные формы. И чем опытнее такой маг, тем сложнее маневры может выполнять подобное плетение. Опасность такого высокоуровневого плетения была именно в том, что оно было способно разить врагов как физическими, так и магическими атаками. Его когти могли разрезать магические барьеры, а дыхание, мощный энергетический импульс, было способно испепелять врагов или разрушать сооружения. Однако главная угроза – это вся его мощь и сила, которую вливал в такое плетение сам Создатель. Так как при столкновении с каким-либо объектом, который был хорошо защищен, такое плетение могло пробить даже самые мощные защитные построения. Так как к удару из чистой энергии добавлялась еще и прочность самой конструкции плетения. По крайней мере, такое было описание этого плетения дракона молний, которое Чжао Жуюнь сама обнаружила в библиотеке секты парящего журавля. Судя по тому, что ей стало известно, это было описание того, как бы мог создать такое плетение какой-нибудь легендарный предок. А таких, насколько ей было известно, не было ни в одной из сект империи Шань, и главной проблемой в данном случае была именно сложность использования подобных плетений, ведь поддержание такого плетения требует колоссальных энергетических затрат. Даже для младших старейшин секты поддерживать форму дракона молний, да еще и в полностью сформированном виде, более нескольких минут, задача крайне сложная. И все только потому, что его собственная энергия постепенно истощается. И если такой мастер допустит ошибку в потоке управления, то такое сложное плетение может разрушиться, нанеся урон самому создателю. Но учитывая то, что это плетение – символ секты Серебристого Дракона, можно было понять, что использование именно такого сложного и весьма мощного плетения – это был лучший вариант, чтобы представители этой секты могли заявить о себе и своей силе. Оно демонстрирует ее философию и могущество, гармонию с силами природы. Стремление к совершенству и неограниченную мощь. Для мастеров да этой секты создание идеального плетения дракона молний не только инструмент боя, но и способ доказать свою преданность и мастерство перед лицом мира. Она когда-то видела то, на что может быть способным мастер подобного рода, который использует такое плетение. Тогда она еще была фактически юной девочкой. Надо сказать, что разрушительная сила полного плетения подобного рода могла действительно быть просто запредельной. Ведь даже малейшая чешуйка, проступившая на теле энергетической сущности дракона, несла силу, знания и опыт своего создателя. По сути, если такое плетение задействует мастер уровня старейшины этой секты, то отбить такую атаку будет практически невозможно. Только вот была одна большая сложность. Подобное плетение требовало больших затрат энергии. Иногда старейшинам этой секты приходилось объединять свои усилия, чтобы сделать самое совершенное плетение подобного рода. Вот только все это отнимало время, силы и возможности. А значит, в прямом столкновении с противником такое плетение было бы практически невозможно использовать. Для него было нужно много времени, как минимум, в половину больше, чем на плетение того самого атакующего журавля, не говоря уже про плетение того самого снежного лотоса. Они различались по сложности, но также различались и по силе. А вот, например, нанести таранный удар по какому-нибудь защищенному объекту, когда тебе никто не мешает создавать такое высокоуровневое плетение, самое то. Возможно, именно поэтому эти разумные не особо старались где-то демонстрировать подобные силы, ведь тогда, когда она это увидела, проходил всего лишь очередной турнир между сектами. Вот там они демонстрировали свое мастерство и возможности подобных плетений, а также разрушительную силу своих ударов подобного рода. Да, сам старейшина долго тужился ради получения нужного ему результата и создал этого энергетического монстра, который на глазах пораженных зрителей, фактически с одного удара, раздолбал в щебень довольно крупную скалу. Надо сказать, что тогда этот старик из данной организации буквально раздувался от гордости. Хотя, даже юная девочка 12 лет, которой в то время была Жуюнь, заметила тот факт, что его ноги достаточно сильно дрожали. Он еле стоял на ногах от усталости и истощения, но все равно гордо задирал свою куцую седую бороденку, стараясь всем продемонстрировать могущество собственной родной организации. Да, для большинства представителей сект эти организации становились родными. потому что они жили только ради них, их семьи были частью этих организаций, они уже даже не могли отделить свою родословную от таких организаций, так что, для самой девушки даже мысль о том, что она могла в один прекрасный момент разорвать с родной сектой все отношения, уже была весьма болезненной, но у нее, как такового, особого выбора не было, ей приходилось думать о подобном, если она хочет добиться чего-то большего, размышляя таким образом, она даже не заметила того, когда они все же подъехали к воротам города, и довольно высокие каменные стены неумолимыми великанами нависли над приближающимся к ним караваном, а девушке даже пришлось слезть с крыши дилижанса, чтобы не вызывать особого ажиотажа у местных жителей. Вряд ли местные стражники поймут то, чего эта благородная дама, а по-другому ее просто не могли воспринимать, села на крыше этой своеобразной кареты, и изображает из себя там неподвижную статую. Поэтому она быстро спустилась вниз, села в эту карету, где ей было не так уж удобно и довольно тесно, особенно учитывая тот факт, что рядом сидели другие разумные. Да, это были такие же представители секты парящего журавля, а напротив нее, на таком же кожаном и весьма неудобном диванчике, сидел тот самый старейшина Танлей. Но сам факт того, что ей приходилось с ними тесниться, уже раздражал девушку. Честно говоря, во всей этой давке она едва не забыла про младшего старейшего секты Серебристого Дракона, потому что ей хотелось посмотреть на то, как он сумеет пройти охрану города, при этом удерживая под полным своим контролем довольно опасное плетение. Ведь, по сути, сейчас он выглядел довольно странно, как будто бы его придавило, и ему было бы желательно сейчас сбегать в отхожее место, но его туда не пускают, и поэтому он сейчас стоит и пытается удержать все то, что рвется наружу, в себе самом. Она понимала, что у этого умника скоро глаза на лоб полезут от напряжения, но он старался сдерживаться. Зачем он только так рано сформировал это плетение? Неужели он думал, что сам местный император выйдет за пределы стен своей столицы и будет их ждать? Это было глупо даже просто предполагать. А тут еще и местные стражники, как назло, начали сначала болтать с гвардейцами императора о чем-то о своем, а потом деловито принялись осматривать проезжающие кареты, заглядывали внутрь, а один даже додумался пройтись вдоль каравана, и зачем-то стал постукать древком своего копья по колесам всех дилижансов, что были в этом караване, заглядывали в телеги, и не спешили их пропускать внутрь.